Сороковое. Незримый мир участвует в земной жизни гораздо больше, нежели принято думать. Советуйте обращать внимание на множество малых проявлений, которые обычно даже совсем не замечают. Не поражающие, ослепляющие явления, но те, которые ограниченный ум называет совпадением или случайностью, те строят незабываемые последствия. Если возьмем все необъясненные проявления сердца, то даже неподготовленные умы заметят странности, противоречивые заключения медицины. Возьмем, например, так называемый двойной пульс, когда внешнее воздействие создает как бы два сосредоточия организма. Между тем, явление энергии космической совершенно просто объясняет, насколько мы связаны с силами высшими, и о том же напомнит внешние огни и свет, если наш рассудок разрешит их увидеть. Нужно понять насущность этих явлений, не теряя здравого мышления. Так можно заменить магию учением сердца. Сердце у каждого. Потенциал энергии в нем заключен у всех, значит, новый мир не запрещен никому. Называем новым миром познание незримого, хотя бы в его первичной стадии. Уже это понимание внесло бы в жизнь новый устой. Соединитель энергии, соединитель знания кетуб пламенный, понятен Агни-йогу. Устремление к познанию покажет, как незаметно наслаивается новое сознание и как оно меняет сущность жизни.